Я даже заглянула ему в лицо. Не издевается ли? Джой смотрел на вход в метро и что-то прикидывал. Неожиданно схватив меня за руку, встал и потянул вперед. Я вцепилась второй рукой в скамью, уперлась в асфальт каблуками. «Ты что? Не пойду!» «Пошли, пошли! Это для твоей же пользы!» Я неистово замотала головой, как только она у меня не отвалилась. «Ни за что!» «Да быстрее же!» – прошипел Джой. «Не устраивай сцен, а то привлечешь ее внимание!» «Ой, и правда!» Показалось, что женщина собирается обернуться, и я тут же сдалась. Джой крепко сжимал мою руку, то ли боясь, что я ломанусь от них с привидением, то ли так подбадривая. Шел и говорил негромко. «Ты ее не видишь. Поняла? Проходишь мимо, глядишь только на двери. Это очень просто». «Просто? Точь в точь, как команда, не думайте о белой обезьяне. Представляете, что угодно, только не белую обезьяну. Думайте о чем угодно, только не о белой обезьяне. Разумеется, только о ней проклятой и думаешь». Чем ближе мы подходили, тем упорнее я таращилась исключительно на открывающиеся двери, находящих туда-сюда людей, даже глаза заломила. Тем чаще косилась на странную. Я легонько потеснила плечом Джоя, чтобы мы не прошли сквозь нее, и даже отвернулась к спутнику, а сама все следила за белым размытым пятном ее фигуры. Шаг, еще. Уф, я справилась, я не подала виду. И тут мерзавец Джой остановился, охлопал себя по карманам и сказал: «Подожди, мне надо позвонить». «Джой!» – прошипела я, дергая его за рукав. «Пошли быстрее!» Он легонько притянул меня к себе за плечо. «Просто постой рядом». Я поняла. Не рядом с ним, а рядом с ней. Джой в самом деле разговаривал с кем-то. Я стояла возле него, разглядывая воротник его пальто и серый джемпер за расстегнутыми пуговицами, вдыхала аромат его одеколона, слушала суховатый спокойный голос, не вникая в суть, и тихо-тихо поворачивалась, скользя ищущим взглядом по асфальту. «Да где же она?» Она оказалась гораздо ближе, чем я думала, буквально в нескольких шагах от нас. По-прежнему смотрела на безостановочно раскрывающиеся двери, отрешенная, неподвижная, ждущая. Джой почувствовал, как я вздрогнула, потому что сильнее сжал мое плечо и быстро закруглился с разговором, заглянул мне в лицо. «Ну все, я свободен. Пошли?» «Да». Мы спустились по ступенькам, не сговариваясь, свернули в переход, вышли на другой стороне улицы и остановились. «Ты отсюда ее видишь?» Я привстала на цыпочки, вытянула шею, глядя через ползущую автомобильную змею на ту сторону. «Да, она там». «Что делает? Она тебя не заметила?» «Нет, кажется». «Точно нет. Мы же не встретились глазами. Она просто стоит и смотрит на двери, как будто кого-то ждет». «Ты как? Нормально?» «По-моему, вполне справилась». «И как тебе мой план тренировок?» «Ой-ой-ой-ой, не больно-то нос задирай, я и без твоих тренировок как-то до этого обходилась». «Как-то нас не устраивает. Ты должна не только избегать их взгляда, нужно изображать, что их вообще здесь нет, поняла? А то ты вся съеживаешься, замираешь или мечешься, конечно, любой призрак обратит на тебя внимание». «И когда это ты стал таким специалистом по призракам?» «Так я и был им». Джой неожиданно показал мне язык. «Я-то встретился с ними раньше, чем ты, так что давай слушай своего Сонбе». «Ох-ох, тоже мне призрачный профессор!» Припираясь, мы незаметно дошли до чертова кольца. Я вновь пригляделась. «Знаешь, Джой, а там действительно никого нет. Твоя методика упокоения призрака все-таки работает». «Само собой, садись, поехали, поздно уже». «Ничего себе, мы уже 2 часа гуляем, а я до сих пор без одышки и ноги не подкашиваются, хотя...» Неспроста Джой так часто присаживался то на оградку, то на встречные скамейки. Я взглянула на него с благодарностью. Парень смотрел вперед, изредка по сторонам. По лицу скользили полосы света от фонарей и разноцветных витрин, причудливо разукрашивая четкий профиль привычно сжатый рот, выступающий подбородок, косой разрез глаза под изломом черной брови. Джой потер пальцем нижнюю губу, вновь поглядел в боковое зеркало и сказал: «Вот-вот, именно так ты всегда на меня и пялилась. Была без ума от моего мужественного профиля. А ведь мне самой только что показалось, что это уже было. Дежавю». Я фыркнула и отвернулась. «Что? Неужели теперь разонравился?» – огорчился Джой. «Ты меня просто убиваешь». «Да тебя и ядерной бомбой не убьешь. Как всегда, ни одного доброго слова. Но я готов страдать ради любви. Привык». Я покосилась на его страдальчески изогнутый рот. «Мы ведь болтаем и припираемся, как давешние приятели. И когда пропали мои настороженность, подозрения и неловкость?» «Провожу до квартиры. Да сегодня свет горит». Кивнула я на окна подъезда, втайне радуясь. Кроме призраков, там можно свободно встретить и других неприятных персонажей. «Еще бы не горел», – буркнул Джой. «Я на следующий день заехал в вашу управляющую компанию и сказал им, чтобы сделали нормальное освещение. Знаю я, сколько времени и сил требуется потратить, чтобы только лампочку сменили на площадке. В конце концов, плюнешь, поставишь табуретку и сама вернешь». «Просто сказал?» «Ну да», – Джой слегка улыбнулся. «Я умею говорить убедительно. В это легко верится. Я представила, как в нашу занюханную УК входит такой вот лощеный мужик, обводит помещение холодным взглядом азиатских глаз и говорит директорским голосом: «Завтра отремонтировать электроосвещение подъезда номер 3 по адресу». А я-то думала, с чего вдруг наши электрики развили такую бурную деятельность, и проводку по подъезду заменили, и светильники поставили. Лифт, о счастье, тоже работал. Но когда в него вошел Джой, вдруг оказался очень маленьким и тесным. Плечо парня касалось моего. И в голову ничего не приходило сказать, и посмотреть, как назло, тоже некуда. Указателя этажей этого лифтового телевизора у нас не имелось. Я бросила взгляд на Джоя. Глаза устремлены на дверь, лицо сосредоточенное. Но уж вряд ли он испытывал такое же дурацкое неудобство. Наверняка размышлял о высоком, о своей работе, например. «Спасибо, что прогулял меня», – сказала я легкомысленно, выходя из лифта. «До встречи». Повернулась и обнаружила, что Джой вышел следом. «Хочу с тетей Линой поздороваться», – объяснил он в ответ на мой вопросительный взгляд. «А то невежливо как-то. Подумайте, какие мы почтительные!» В квартире царила темнота и тишина. «Ну, мама дает!» То на пустом месте квохчет и причитает, а тут ни капли волнения за свою допоздна невесть, где гуляющую дочь. Как этот хитромудрый азиатский змей внушил ей такое доверие? «Спит», — сообщила я, очевидно, заглянувшему вместе со мной в квартиру Джою. «Ее сейчас и пушкой не разбудишь». «Да?» Джой посмотрел на меня сверху сквозь ресницы, и я внезапно заволновалась. А вдруг он воспринят это как приглашение? Показалось даже, что он на мгновение заколебался, и у меня ёкнуло сердце. Но Джой отступил на площадку, сказал спокойно: «Заеду за тобой завтра. Будем тренироваться в игнорировании твоих призраков». «Да. То есть, зачем вообще тебе эта морока?» Джой помедлил перед дверями лифта, натягивая перчатки и тщательно обдумывая мой вопрос. Сказал, коротко глянув на меня: «Мне нравится с тобой морочиться. До завтра». Следующие несколько вечеров они провели в настоящей охоте за призраками. Самым удобным объектом для этого была метро-женщина, которую словно пришпилили к одному месту. Через пару дней Инга уже могла стоять прямо перед ней и довольно непринужденно себя вести. Правда, все равно избегала смотреть в сторону привидения. Уверяла, что если встретиться хоть раз взглядом, женщина вытворит что-то вроде того призрака в сквере. Вот как, скажите, начистить морду призрачному мужику за то, что тот испугал и нанес увечья его девушке? Его подопечной девушке. Быстро поправился Джой. Побить кулаками воздух в надежде, авось попадешь? Они катались по станциям метро и в часы пик, и в пустынных поздневечерних вагонах. Джой специально искал инфу о несчастных случаях подземки, надеясь, что разгневанный дух погибшего будет кантоваться на месте своей смерти, как преснопамятный Иваныч на чертовом кольце. Но нет как нет, Инга шумно негодовала. Только она решила не убегать от призраков, как они принялись прятаться от нее. Ну уж нет, врешь, не уйдешь. Заразившись ее нездоровым азартом, Джой предложил барижировать основные улицы. Однажды они даже привлекли внимание нетрезвой мадам, отчего-то решившей, что парочка в медленно едущей машине, внимательно разглядывающая прохожих, ищет третьего для секса. Она цеплялась за приоткрытое окно и за поспешно заблокированные двери, расхваливая себя и уверяя, что они точно не пожалеют. Пришлось удирать от нее в веселом ужасе. Жизнь его поделилась пополам, вернее, на две неравные части. Большая – его работа, его фирма, трезвая деловая реальность, где он размышлял и действовал по-прежнему. Он очень надеялся, что по-прежнему, потому что не раз ловил на себе изучающий взгляд Марии. Но коли золотой референт пока помалкивает, значит, все выглядит нормально. Если только она, конечно, просто не копит информацию и факты. Оставшаяся часть все более его затягивающая. Ежевечерние прогулки, призрачная охота. Потерявшая свою зашуганность и зажатость Инга все больше напоминала ему весеннюю призрачную посланницу. Он даже пару раз оговорился, назвав ее Инсон. Пришлось соврать, будто это Инга на корейский манер. Оба, как по уговору, не вспоминали и избегали места, где призраки обитали гарантированно – кладбища и больницы. Черта с два Инга сможет проигнорировать целую толпу привидений. Джой все собирался рассказать ей о призраке из сквера, оставившем послание с помощью листопада, и раз за разом откладывал попозже, когда она окончательно избавится от своих страхов. Из-за того, что они ежевечерне колесили по городу, Джой даже позабыл о долге заботливого сына регулярно отзваниваться матери. На третий день она позвонила сама и призвала его к ответу. Джой не успел выдать дежурную заготовку о страшной загруженности и не менее страшной усталости, как мама нанесла высокоточный, упреждающий удар. «С девушкой все вечера проводишь?» «С чего ты взяла?» «С того! Даже когда у тебя на фирме были большие неприятности, ты находил время позвонить своей старушке-матери. Значит, тут другая женщина». «Это кто-то, кого я знаю? Марина?» «Нет». Джой сообразил с удивлением, как давно они с Мариной не виделись. «Да, пожалуй, с весны, с того времени, когда к нему в квартиру явилась Инсон». «Значит, другая?» Врать больше необходимого не хотелось. «Просто гениальное умозаключение! И в кого ты такая умная, мама? Наверное, вся в меня!» «Не заговаривай мне зубы! Ну?» Джой вздохнул. «Мама, это не то, что ты думаешь. Ну так привези домой, это самое не то!» Холодно приказала мама. «Я должна познакомиться с женщиной, которая крадет у меня моего сына». «Ну, мам!» «И не мамкой мне тут!» «Сказано, привези, значит, привезешь!» Фантазия Джоя сработала на удивление живо. Он в красках представил знакомство странноватой Инги, вдобавок еще и не кореянки, со своей волевой несгибаемой мамой. «Какое различие между террористом и матерью? С террористом можно договориться!» С трудом удалось перенести судьбоносную и буреобещающую встречу на пару недель вперед. А там, глядишь, все как-то само собой рассосется. Как именно оно рассосется, Джой решил не думать. Привыкший планировать все до мельчайших деталей в отношении призрачной... А нет, теперь около призрачной девушки он старался не строить планов дальше завтрашнего дня. А завтра он покрутил в руках билеты на приезжих столичных актеров. Ни одной же работой жив человек. Надо как-то совмещать приятное с полезным. Правда, что из двух возможных вариантов приятное, а что полезное, Джой пока не решил. Я перегибалась через широкий бархатный бортик, разглядывая нарядный зал, и время от времени шипела на Джоя. «Не мог сказать, куда мы сегодня идем. Я бы оделась нормально, а то в джинсах и свитере в театр приперлась. «Ты всегда готова пустить пыль в глаза посторонним людям», — огорченно вещал в ответ Джой. «И совершенно не пытаешься принарядиться для меня. Это крайне расстраивает. Крайне!» Я фыркнула. «И все время фыркаешь на меня, как лошадь. Расслабься! Видишь, на мне тоже джемпер и джинсы. Ты — это совсем другое дело. Во всех смыслах другое. И одежда явно лучшего качества, чем мой закатанный свитерок, который я обычно надеваю под куртку. Да и для мужчины это не так уж важно. А если он бы и предупредил?» Я мысленно перебрала содержимое своего шкафа и поняла, что пора уже всерьез заняться гардеробом. У Джоя одних рубашек больше, чем всех моих одежек. Свет уже погас, и я удобно навалилась на бортик, когда краем глаза уловила движение слева. Над ухом сказали шепотом: «Извините, ради бога, разрешите пройти». Я встала, подняв сиденье, чтобы пропустить двух пожилых дам. «Ты куда это?» – в полголоса спросил Джой. Он по-прежнему сидел и смотрел на меня с удивлением. И я осеклась, увидев, что запоздавшая парочка, не переставая деликатно извиняться, запросто прошла сквозь его колени. Мои собственные превратились в кисель, и я рухнула в кресло до того, как начали шипеть зрители сзади. Чтобы окончательно меня добить, одна из призрачных театралок сказала в полголоса другой: «А ты говоришь, вежливая молодежь в нынешнем веке перевелась». И, перегнувшись через ноги Джоя, благожелательно похлопала сложенным веером меня по руке. Клянусь, я почувствовала его костяное прикосновение. «Благодарю вас, милочка!» Спектакль начался, но смотрела я не на сцену. Постоянно косилась на дам призраков, очень преклонного возраста, как бы еще не с самого года основания театра. Пышные платья, шляпы с перьями, веера, лорнеты и театральные бинокли на палочке. Кажется, я даже уловила блеск бриллиантов и матовое сияние жемчугов. Престарелые театралки с явным интересом и удовольствием смотрели современную комедию в исполнении звезд сериалов, изредка обмениваясь еле слышными замечаниями. Джой несколько раз перехватил мой взгляд и неправильно его истолковал. Конечно, для него-то места справа пустовали. Привалился ко мне плечом, шепнул: «Что, все никак не можешь налюбоваться на мой великолепный профиль?» Прошипев «скажу» в антракте, я уставилась на сцену, не видя и не слыша происходящее на ней. Хорошо, что Джой и не подумал отодвинуться. Я чувствовала его твердое горячее плечо, реальное, а то бы вновь запаниковала, еще и удрала бы. А ведь до этого времени призраков я только видела, но не слышала. Конечно, они со мной не разговаривали, но опять же, и никаких других шумов не производили. Эти же двое явственно шелестели программками, постукивали веерами по подлокотникам и приглушенно хихикали в смешных моментах, а в особенно удачных местах еще и жеманно хлопали в перчаточные ладошки. Едва начался антракт, я схватила Джоя за локоть. «Пошли, быстрее!» «Эй, помедленнее! Что, в туалет бежишь очередь занимать? Или в буфет? Гардероб?» Мы остановились только в фойе. Убедившись, что древние театралки не полетели за нами следом, я выложила Джою про его призрачных соседок. Он помедлил, сосредоточенно меня разглядывая. Наверное, пытался определить, не вру ли. «Значит», — произнес медленно, — «справа от меня...» Дернул правым плечом. «Сидят два театральных привидения?» «Ну да». «И ты не поняла сразу, что это привидение, и даже встала, чтобы пропустить их?» «Ну да». «И поэтому они поняли, что ты их видишь?» «Да, уходим скорее, а то еще увяжутся следом». Я потащила его за руку к гардеробу. Джой шел медленно, а потом и вовсе врос в пол. «Ну ты что, встал столбом? А может, не будем пока торопиться?» – неожиданно предложил он. «Что?» Джой внезапно возжелал общения с привидениями. Раз они не показались страшными и не накинулись на меня с немедленным намерением завладеть моим телом или волей, может, удастся с ними и поговорить. «Ах, я не желаю беседовать с привидениями? «Хорошо, беседовать будет он, а я буду просто переводчиком». Я не успела переварить это заявление и сообразить, что фактически это одно и то же, как Джой схватил меня за руку и потащил обратно в зал. Как не упиралась я всеми конечностями, как не хваталась за колонны, перила и двери, умеренно громко причитая и угрожая ему всеми возможными карами, Джой только похохатывал и тащил меня за собой. Голубой вагон бежит, качается. Скорый поезд набирает ход. Когда он держит меня за руку, появляется какое-то странное, успокаивающее ощущение. Все будет хорошо. Как будто в такие минуты Джой щедро делится со мной своей уверенностью и силой. Брал бы он меня за руку почаще тогда, что ли. Так как я ни за что не соглашалась сесть рядом с призраками, первым пошел Джой. Остановился перед своим сиденьем, огляделся, соседний ряд еще не вернулся с антракта и, полупоклонившись, произнес вкрадчиво: «Добрый вечер! Как вам нравится сегодняшний спектакль?» Привидения застыли, а потом синхронно повернули к нему изумленные лица. Заулыбались, затрепетали ресницами, веерами и перьями на шляпках. Ближняя, более полная и приятная, обратилась ко второй, не спуская с Джоя зачарованных глаз. «Ну вот, видишь, как мы удачно сегодня пришли! Какой милый молодой человек! А ты власкала, власкала!» «Они меня видят? Реагируют?» – бросил Джой через плечо, почти не шевеля губами. «Еще как! Возбудились прямо!» – проворчала я. «Осыпают тебя комплиментами!» «То-то же! Вы позволите?» Привидения синхронно кивнули, и Джой, словно увидев это, подернул джинсы на коленях, будто дорогие брюки, присел на краешек своего сиденья и приступил к великосветской беседе. Синхронный переводчик с призрачного из меня получился неплохой. Даром, что обрадованные вниманием молодого и, главное, живого мужчины, дамы щебетали беспрерывно. Да, они заядлые театралки. Задержались здесь, потому что, по слухам, там нет никаких театров, и так целую вечность. Вы понимаете нас, сударь? Сударь понимал. Сударь кивал, улыбался, ужасался задержкой на мой перевод. Сударь льстил, уверенно, будто видел собственными глазами, вещал, как идут дамам эти шляпки и как оттеняет глубину их глаз цвет платьев. «Какой цвет? Ты что несешь?» – стонала я. «Они же совершенно бесцветные!» Однако дамы благосклонно внимали, хихикая при этом, как гимназистки. Джой впрямь умело очаровывает девушек преклонных годов. А вот на ровесниц он почему-то свое обаяние не тратит. Или, может, просто на некоторых не тратится. Я дернула Джоя за рукав. Вернувшиеся соседи таращились на парня, разговаривающего с пустотой. Явно не знают, как реагировать. Смеяться, пугаться или поддержать беседу. Джой извинительно развел руками, одновременно адресуясь и к вековым театралкам, и к современным зрителям. А тут как раз и второй акт подоспел. После окончания спектакля мы задержались насколько могли. Привидения трещали без умолку. Понять, конечно, можно. Поразговаривать целый век только друг с другом, да с такими же призраками. Но администраторы, или как их там в театре называют, начали посматривать нашу сторону подозрительно. Клятвенно пообещав заглянуть в следующем месяце на очередной спектакль, мы, наконец, распрощались с дамами. Заядлые зрительницы обитали 99% времени как раз в театрах, но всего мира. Именно энергия сцены поддерживала их призрачное существование, иначе парочка душ давно бы отправилась по распределению. Джой был доволен. «Ну вот, видишь, не так страшен черт, то есть привидения, как их малюют, и с ними можно договориться». «И о чем ты решил договариваться с духами?» Вяло поинтересовалась я, вытягиваясь на сиденье машины. Призракоперевод меня здорово утомил. «Не я, а ты. Даже если ты нечаянно встретишься с ними глазами, теперь будешь знать, что ничего такого страшного не случится». Джой просто лучился энтузиазмом и самодовольством, как будто это он сам организовал встречу с мертвыми театралками. Я фыркнула. «И когда это ты стал таким специалистом по призракам?» «Ну уж совсем любителем меня не назовешь. Когда я только вышла из комы, странные выглядели полупрозрачными, почти бесцветными, Одежда попросту сливалась с волосами и с кожей. Сейчас же и черты лица, и детали одежды стали виднее четче, как будто сами призраки делались более реальными, телесными. В нарядах сегодняшних театралок даже периодически посверкивали цвета, как в ненастроенных телевизорах. И тебя это не пугает? Да. Я поглядела в окно, ища в мелькавших вывесках формулировку моим ощущениям и страхам. Как будто я все глубже и глубже проваливаюсь в призрачный мир. А если он однажды затянет меня с головой? Я тебя вытащу за волосы. Смешно, да? Мы остановились у моего дома. Джой заглушил мотор и повернулся. «Я серьезно. Призраки, они и есть призраки. Что они тебе могут сделать? Только напугать. А ты не бойся, я же с тобой». «Конечно. Легко быть храбрым, когда ничего не видишь. Ты же просто развлекаешься за мой счет. Нашел себе приключение. Скучно жилось? Да?» Я раздраженно отстегнула ремень. Джой тоже вышел из машины. «Погоди, я провожу». Я с досадой отмахнулась. «Да не надо! Ну, подумаешь, наткнусь в подъезде или в лифте на какого-нибудь милашку-призрака. Ничего страшного, правда? Все нормально. А если они увяжутся за мной в квартиру? Призраки не вампиры, разрешения не спросят. Никакая бронированная дверь или бетонная стена их не остановит. Ничего, поживем и так, живые и мертвые, большой и дружной семьей. Да?» «Инга, сейчас все меня в нем бесило. Эти его недоумевающие брови, красивые губы, экзотический разрез глаз, дорогой кашемир одежды. Его уверенность и снисходительная сила тоже. Да что он понимает? Кто вообще может меня понять?»